Ваша честь, в настоящем деле речь идет о тяжких телесных повреждениях, весьма вероятно смертельных, а кроме того, мы располагаем определенной и точной информацией о том, что имеется свидетель, который до сих пор не выявлен, что этот свидетель находился в автомобиле, который вел обвиняемый мистер Маккой, и мы имеем все основания полагать, что предпринимались или будут предприниматься попытки предотвратить появление в суде этого свидетеля. И поэтому мы считаем, что интересы правосудия пострадают, если... Голос Киллиана. Ваша честь! Если обвиняемый будет выпущен на свободу под чисто символический залог. Гул, ропот, сердитый гомон поднялись в зрительской части зала, и одинокий голос басом возгласил: «В тюрьму!» И тут слаженный хор: «В тюрьму! Под замок! Запереть!» Судья грохнул молотком. Зал постепенно замер. «Киллиан, ваша честь! Мистеру Крамеру хорошо известно...» Опять шум в зале. Тут вклинился Крамер. Заговорил, перебивая Киллиана, принимая во внимание эмоции, которые совершенно естественно возбуждает в народе это дело, на примере которого видно, насколько закон может быть игрушкой. Киллиан не стерпел и тоже в крик: «Ваша честь! Это же совершеннейшая чушь!» Сильный ропот в зале. Ропот перешел в рев, гомон в нечленораздельный ор. «Эй, ты, долой! Заткни поганую пасть, дай сказать человеку!» Судья опять грохнул молотком. «Тихо!» Рев отступил. Затем Киллиану: «Дайте ему закончить, потом ответите». «Благодарю вас, ваша честь», — сказал Крамер. «Ваша честь, мне бы хотелось обратить внимание суда на то обстоятельство, что это дело... даже на этапе предварительного разбора сразу же привлекло сюда жителей микрорайона, главным образом друзей и соседей пострадавшей стороны, Генри Лэмбо, который находится в больнице, оставаясь в крайне тяжелом состоянии». Крамер повернулся и простер руку к зрительской части зала. Там было битком. Даже в проходах стояли. Шерман заметил группу негров в синих рабочих рубахах. Один из них был очень длинный, с золотой серьгой в ухе. «У меня есть петиция», — продолжал Крамер, и, подняв какие-то листики бумаги, помахал ими над головой. «Этот документ подписан более чем 100 жителями микрорайона. Они обращаются с просьбой представлять их в этом деле и проследить, чтобы правосудие свершилось, хотя и без того мой святой долг защищать и представлять их в суде». «Матерь Пресвятая Богородица», — пробормотал Киллиан. «Соседи, община, народ Бронкса будут неотступно наблюдать за ходом дела, будут держать на контроле каждый шаг, каждый поворот юридического процесса». «Правильно! Врешим!» — жуткий вой в зрительской части зала. Щекастый судья грохнул молотком и воззвал: «Тихо! Это предварительный разбор, а не митинг! У вас все, мистер Крамер?» Шумок, шумок, гомон, ропот. «Ваша честь», — сказал Крамер, — «в прокуратуре решено, причем решено самим Вейсом, требовать в этом случае залог в сумме $250,000». «Правильно! Врешим!» Радостные вопли, аплодисменты, топанье ног. Шарман поглядел на Киллиана. «Ну скажи, скажи мне, ведь этого не будет, этого не может быть». Но Киллиан весь устремился к судье. Рука поднята в воздух, губы уже шевелятся. Судья несколько раз грохнул молотком. «Сейчас же прекратите, или всех выведут!» «Ваша честь», — начал Киллиан, когда стало потише. мистеру Крамеру мало того, что нарушено соглашение между прокуратурой и моим клиентом, ему нужен цирк. Сегодня утром цирк уже устроили, когда моего клиента подвергли аресту самым грубым и демонстративным образом, тогда как он в любой момент был готов добровольно предстать перед большим жюри. Теперь мистер Крамер изобрел какую-то вымышленную угрозу непоименованному свидетелю и на этом основании просит суд установить абсурдный залог. Мой клиент – домовладелец, давний житель этого города. У него семья и глубокие корни в его общине, а главное, сумма залога уже была установлена, как признает даже мистер Крамер, и в этом отношении ничего не изменилось. «Изменилось многое, Ваша честь!» — выкрикнул Крамер. «Ну да», — присовокупил Киллиан. «Окружная прокуратура! Вот что изменилось! Хорошо!» — сказал судья. «Мистер Крамер, если прокуратура располагает сведениями, способными повлиять на залоговый статус этого дела, я поручаю вам поднять эту информацию и сделать официальное представление суду, и тогда решение будет пересмотрено. А поскольку этого еще не произошло, суд освобождает обвиняемого, мистера Маккоя, под залог в сумме 10 тысяч долларов до тех пор, пока дело не поступит в большое жюри». Вопли, взвизги. «Не дадим!» И опять хором. «Не под залог, а под замок! Не под залог, а под замок!» Киллиан уже уводил его. Чтобы выйти из зала, надо было пройти мимо публики, протиснуться сквозь массу озлобленных людей, которые теперь уже были на ногах. Шерман видел, как мелькают в воздухе кулаки, и тут он заметил идущих к нему полицейских по меньшей мере с полдюжины. Они были в белых рубашках, на поясе под сумки с патронами и колоссальные кобуры с торчащими оттуда рукоятями револьверов. Судебные приставы. Они окружили его. «Меня ведут обратно в камеру». Но тут он понял, что это они просто построили с клином, чтобы провести его сквозь толпу. «Какие гневные лица! Сколько их белых, черных! Убийца! Убийца! Получишь то, что устроил Генри Лэмбу! Молись, Парк-авеню! Теперь тебе крышка! Эй, Маккой, могилу себе рой!» Отступаясь, он двигался вперед, окруженный своими защитниками в белых рубашках. Он слышал, как они покряхтывают, просовываются, раздвигая толпу. «Посторонитесь! Посторонитесь!» Тут и там высовываются какие-то рожи, шевелятся губы. Высокий светловолосый англичанин, «Феллоу, пресса!» И опять крики. «Эй, ты, носатик! Я до тебя доберусь! Считай свои последние вздохи, бэби! Врежь ему! Кончилось твое время! Нет, вы гляньте! Парк-авеню!» Находясь в средоточии бури, Шерман чувствовал удивительную отстраненность от происходящего. Умом он понимал, что происходит нечто кошмарное, но не чувствовал этого. «Ну да, да, да, ведь я уже мертв». Буря выплеснулась из зала суда в холл. В холле было полно людей, стоявших группками. Испуг на их лицах сменился ужасом. Они начали сжаться по стенам, освобождая место вырвавшийся из зала суда орущий, толкающийся толпе. Вот Киллиан с охранниками ведут его уже к эскалатору. На стене перед глазами отвратительная фреска. Эскалатор идет вниз. Сзади надавили, и Шерман повалился вперед на спину охранника, стоявшего ступенькой ниже. На миг показалось, вот-вот покатится лавина тел, но охранник поймал рукой движущийся поручень и удержался. Вопящая толпа вывалилась через парадные двери на ступени входа со 161-й улицы. На пути стена тел. Телевизионные камеры, не меньше 8, микрофоны, этих 15 или 20, орущие глотки, пресса. Обе группы встретились, перемешались, замерли. Впереди Шермана вырос Киллиан. Окруженный частоколом микрофонов, принялся декламировать весьма картинно. «Я хочу, чтобы весь город Нью-Йорк увидел то, что сейчас видели вы!» Со странной отрешенностью Шерман обнаружил, что отмечает каждый призвук в речи этого хлыща. «Вы видели отвратительный цирк вместо ареста! Вы видели цирк вместо судебного разбирательства! А главное, вы видели, как окружная прокуратура расстилается!» Проституирует и извращает закон ради ваших микрофонов и ради одобрения хулиганствующей толпы. «Сам ты хулиган, кривоносый ублюдок!» Где-то позади Шермана, всего в полуметре, какой-то тип тянул писклявым фальцетом. «Молись, молись, Маккой, твой час пробил! Молись, Маккой, твой час пробил!» Киллиан продолжал. «Вчера мы достигли договоренности с окружным прокурором». Заунывный фальцет тянул свое. «Молись, молись, Маккой, считай последние вздохи». Шерман поглядел на небо. Дождь кончился. Выглянуло солнце. Стоял чудесный, ласковый июньский день. Над Бронксом вознесся легкий голубой купол. Шерман глядел в небо и, слушая звуки, просто звуки, округлые периоды и каденции, вопросительные выкрики, ноющий фальцет и бог от толпы. Слушая все это, он думал: «Нет, не вернусь туда больше ни за что. Чего бы мне это не стоило, даже если придется вставить в рот дуло дробовика». Единственный имевшийся в его распоряжении дробовик был, между тем, двустволкой. Огромная такая старинная штуковина. Шерман стоял на 161-й улице в Бронксе, в 5 минутах ходьбы от большой магистрали, и прикидывал, влезут ли в рот оба ствола.